Сад есть сад. Научись чувствовать каждое дерево, и дело пойдет, а здесь живые люди», — неуверенно пробормотал Фомин. «Вот именно, чувствовать надо», — живостью перебил его Васьков. «Если имеешь это качество, разберешься. Главное — понять, любой преступник всегда остается человеком. А то, чего не знаешь, придет. Думаешь, мы с товарищем Берзиным многое знали, когда партия послала настроить первый в республике вишерский комбинат?» Лицо его разгладилось. Видимо, немало теплых воспоминаний вызвал у него этот разговор. Он подошел и сел за приставной столик напротив Фомина. «Вижу, не хочется влезать в это грязное дело, каким оно кажется со стороны. Так? Дело прошлое, сам сначала так думал. А теперь не жалею. Приедешь в какой-нибудь город, и вдруг встретишь на улице этакого здоровяка. Никто и не догадается, что это бывший рецидивист. А он подбежит, пожмет руку и начнет с увлечением рассказывать, где работает, как живет, да еще и ребятишками похвалится. Потом упрет глаза в землю и спросит, а где теперь Сашка Колокольчик или Иван Конопатый? Приятно видеть, кем был человек и кем стал. Порой даже неудобно слушать благодарность. Причем тут моя, скажем, персона, когда это политика нашего государства?» Он снова встал. «Да, тяжелое наследие оставила нам царская Россия. Но ничего, ты еще доживешь до тех дней, когда тюрьмы пойдут на слом. А пока есть и преступники, и классовые враги. Мы солдаты партии и будем там, где нужно сегодня. Раз приехал, будешь работать. Для начала пошлем в культурно-воспитательную часть. Прикрепим к опытному работнику, товарищу Роеву. Он во многом поможет разобраться». «Приказ есть приказ. Придется попробовать», — чуть слышно согласился Фомин. «Вот и хорошо. Разбирайся. Присмотришься, заходи. Продолжим разговор». Он нажал кнопку звонка и приказал вытянувшемуся у двери военному: «Познакомьте товарища с воспитателем Роевым. Позаботьтесь об общежитии и обо всем остальном». Неприятное впечатление от лагеря не сгладилось и после разговора с начальником управления. Чувство растерянности не покидало его, пока он оформлял документы, знакомился с инструкциями и рылся в архивах культурно-воспитательной части. Старший воспитатель Роев ему понравился. Бросилась в глаза такая же искренняя любовь к своему делу, какая чувствовалась и у Васькова. Когда Фомин закончил оформление, Роев предложил пройти по баракам. «Рекомендую ничему не удивляться. Спокойствие». Фомин вопросительно посмотрел на Роева. «Вы не беспокойтесь, ничего страшного не произойдет», — улыбнулся Роев. «Но вы человек новый и молодой. Возможно, будут провоцировать. Это обычный прием рецидивистов». В первом же бараке не успели сделать и двух шагов, как насмешливый гул прокатился по нарам. Послышались голоса. «Гляди, братва, панамарь новый! Ах, рябка, как у настоящего архиерея! Эх, не попа, попадью бы!» Неслось из разных углов. Фомин видел только озлобленные взгляды, но Роев спокойно шел впереди, делая на ходу отдельные замечания. В жилете и в русской рубахе, на ногах начищенные сапоги в гармошку, вышел навстречу танцующей походкой паренек, остановился и с язвительной усмешкой спросил: «Ну что, длинногривый, когда же молебен?» Тут же подскочил вплотную и сквозь зубы тихо, но угрожающе выдавил: «А ну, катись отсюда!» «Ленчик, ша!» — прозвучал властный голос. Кто-то заиграл на гитаре. Ленчик, как ни в чем не бывало, хлопнул в ладоши. Отбив замысловатое коленце, весело подмигнул и запел: «Мы сидим в таганке, как в консервной банке». Гитарист аккомпанировал мастерски. Да и Ленчик был способный танцор и певец. С нар смотрели настороженные лица. Ленчик закончил куплет отвратительно нецензурщиной. По нарам прокатился дружный хохот. Фомин вспыхнул и растерялся. Ройф предупреждающе наклонил голову.